духи воздуха, земли и воды. Эти троицы не были единственными заметными существами, возникшими в ту пору. Пока бушевала Титаномахия, по всему миру принялись размножаться и осваивать области влияния всевозможные духи. Так и представляешь себе, как они устремлялись к укрытию и трепетали под кустами, вокруг них рассекали воздух молнии и камни, а земля сотрясалась от войны и насилия. Впрочем, эти зачастую хрупкие создания выживали и процветали, и обогащали наш мир своей красотой, самоотверженностью и обаянием. Возможно, самые известные из них — нимфы, крупный класс мелких женских божеств, поделенные на кланы или подвиды согласно их средам обитания. Ариады царили в горах, на холмах и в гротах Греции и ее островов. Нереиды, как и океаниды, от которых они происходят, обитательницы глубин. Наяды, их пресноводные сестры, обжили реки, ручьи и потоки текучей воды, тростники, обрамлявшие их, а также речные берега. Постепенно некоторые речные нимфы начали отождествляться с еще более конкретными местами обитания. Появились пегеи, приглядывавшие за природными родниками, и потамиды, обитавшие в реках и вокруг них. Тагиды были нимфами одной отдельной реки Таг. Но после того, как я их упомянул, можно сразу о них забыть, поскольку больше мы с ними не встретимся. На суше за пастбищами и рощами присматривали авланиады, а леймакиды жили на лугах. Среди лесных духов имелись и легкокрылые дриады, и гамадриады — древесные нимфы, чьи жизни связаны с деревьями, которые они обжили. Когда дерево умирало или его срубали, гамадриада умирала вместе с ним. Многие особые лесные нимфы обитали исключительно на яблонях или лаврах. С мелиями, нимфами сладостного маннового ясеня, мы уже познакомились. Судьба гамадриад показывает, что и нимфы умирали. Они не старели и не поддавались болезням, однако бессмертными оказывались не всегда. И вот еще что. Пока мир природы в своей невероятно бурной манере роскошествовал, резвился и размножался, украшая себя все более чудесными полубогами и бессмертными существами, земля содрогалась и трепетала от насилия и ужаса войны. Но после того, как дым и пыль битв рассеялись, это приумножение обеспечило победителям власть над миром, наполненным жизнью, цветом и характером. Торжествовавшему Зевсу уготовано было наследовать сушу, море и небо, что были насыщеннее тех, при каких он появился на свет.